Глава 8. Маменькины сыночки и папины дочки. Как ими становятся? Когда вы встречаете мужчину, который звонит своей маме по каждому поводу, или женщину, которая не делает ни шага без одобрения своего отца, это вызывает вопросы, недоумение, а иногда и раздражение. Как строить отношения с человеком, который до сих пор эмоционально зависим от своих родителей? Почему взрослые люди остаются в этих ролях, как будто застряли в детстве? Мы часто говорим о маменькиных сыночках и папиных дочках, но за этими ярлыками скрывается куда больше, чем просто чрезмерная привязанность. Это отражение глубокой динамики семьи, родовых программ и даже культурных особенностей. В этой главе мы разберемся, кто такие маменькины сыночки и папины дочки. Как ими становятся, как это влияет на их отношения, а главное, можно ли что-то изменить. Вы узнаете, почему эти роли формируются, как распознать подобные паттерны и что делать, если в вашей жизни появился такой партнер. Упоминая маменькиных сыночков и папиных дочек, мы не имеем в виду просто людей, которые любят своих родителей. Любовь и уважение к родителям — это естественно и здорово. Но здесь речь идет о тех, кто остается эмоционально связанным с мамой или папой так сильно, что эта связь влияет на их взрослую жизнь, особенно на отношения с партнером. Эти роли — результат незаконченных процессов взросления, где родительская фигура занимает слишком значимое место. Это не значит, что такие люди плохие или неправильно воспитаны. Это чаще всего результат семейной динамики, глубоко укоренившийся в детстве. Кто же такой маменькин сынок? Представьте мужчину, который звонит маме каждый раз, когда нужно принять важное решение, будь то выбор новой работы, квартиры или даже жены. Его мать часто не просто участвует в жизни сына, она занимает центральное место, а иногда даже выполняет роль второй половинки в системе. Признаки маменькиного сыночка. Он ищет партнершу, которая будет напоминать его маму. Заботливую, внимательную, способную решать все проблемы. Его мама остается главным авторитетом. Ее слово часто весит больше, чем слова его партнерши. Он избегает ответственности, так как привык, что за него все решает мама. Приведу пример из практики. Кирилл, успешный архитектор, никак не мог съехать от своей матери, несмотря на то, что ему было уже за 30. Каждый раз, когда его девушка предлагала жить вместе, он отказывался, ссылаясь на то, что маме будет скучно одной. На сессии выяснилось, что его мама, будучи разведенной, бессознательно удерживала сына рядом, чтобы компенсировать чувство одиночества. Что насчет папиных дочек? Теперь представьте женщину, для которой отец — эталон мужчины, и никто другой не может дотянуться до этого стандарта. Или наоборот, ее отец был холодным и недоступным, а теперь она бессознательно ищет такого же партнера, чтобы снова и снова проживать знакомую динамику. Признаки папиной дочки. Она выбирает мужчин, которые напоминают ей отца либо внешне, либо по характеру. Ее отец оказывает огромное влияние на ее выбор, даже если он этого не осознает. Она может ожидать от партнера такой же защиты и поддержки, которую получала или не получала от отца. Как это может выглядеть в жизни? Ольга всегда выбирала партнеров, которые были значительно старше ее. Она искала в них ту защиту и поддержку, которой ей не хватало в детстве. Ее отец часто отсутствовал, работая за границей, и девочка росла с чувством, что любовь — это ждать. Эти роли не рождаются из ниоткуда. Они — результат сложной динамики семьи и незавершенных эмоциональных процессов. Важно понимать, что маменькины сыночки и папины дочки не выбирают быть такими сознательно. Но понять это — первый шаг к изменениям. Давайте разберем причины формирования таких зависимостей. когда мы смотрим на взрослых мужчин, которые не могут выйти из-под крыла мамы, или женщин, которые ищут в каждом мужчине образ своего отца, это кажется странным, а иногда и раздражающим. Но если копнуть глубже, за этим скрываются не случайности, а целая система. Как и почему такие связи формируются? Есть три основные причины. Первое — границы, которых не было. Вы замечали, как река в поисках выхода может разливаться, если ее русло разрушено? Так и в семье, если границы между родителем и ребенком размыты, роли смешиваются. Мама превращается не только в заботливую мать, но и в контролирующую фигуру, которая знает лучше, как жить. В таких условиях ребенок не учится принимать решения. Он растет в убеждении, что самостоятельность — это риск. А зачем рисковать, если рядом есть тот, кто все решит за тебя? Но что происходит во взрослой жизни? Вместо самостоятельного выбора партнера такой человек продолжает оглядываться на родителей, ждать их одобрения или подсознательно искать в отношениях то же самое, управляющее влияние. Второе — чрезмерная опека. Любить до удушья. Есть ли на свете что-то более красивое и одновременно разрушительное, чем любовь, лишенная границ? Родитель, который пытается защитить ребенка от всех бед, закрывает его в золотой клетке. Чадо растет в убеждении, что мир слишком опасное место, а сам он очень слаб, чтобы справляться с ним. Но вот что интересно. За этой заботой часто скрывается страх родителя потерять контроль. Ведь если ребенок станет самостоятельным, он перестанет нуждаться в помощи, а это, в свою очередь, лишает родителя ощущения своей важности. Такая любовь похожа на слишком тугую повязку на ране. Вместо того, чтобы зажить, рана начинает болеть сильнее. Третье — ребенок как спасение для родителя. Иногда родитель видит в ребенке не просто любимое существо, а свою единственную опору. Это происходит, когда родитель сам пережил потери или разочарования и бессознательно перекладывает свои нереализованные мечты и надежды на ребенка. Как это выглядит? Мать, пережившая развод, видит в сыне утешение и замену партнера. Либо отец, разочарованный в браке, делает дочь своим эмоциональным союзником. Такой ребенок вырастает с постоянным чувством долга. Ему кажется, что если он уйдет, родители останутся в одиночестве. Поэтому он выбирает оставаться рядом, даже ценой своей личной жизни. Представьте, что вы — канат, натянутый между двумя берегами. На одном — вы, на другом — родитель. Если вы потянете слишком сильно, родитель может упасть, а вы этого не допустите. Я объясняю все это не для того, чтобы вы начали обвинять своих родителей. Я призываю вас обратить внимание на то, как их действия формируют нас. И, наконец, взять управление своей жизнью в свои руки. Все эти искажения в дальнейшем отражаются на выстраивании детьми партнерских отношений не лучшим образом. Когда в отношения вступают маменькин сыночек и папина дочка, создается сложный, но предсказуемый сценарий. Их ожидания и поведение часто формируются не их личным выбором, а семейными программами, которые они несут из детства. Давайте разберем, как это проявляется и как влияет на динамику пары. Во-первых, несоответствие ожиданий и реальности. Каждый из нас вступает в отношения с определенными ожиданиями, которые часто навеяны нашим детством. Маменькин сынок. Такой мужчина бессознательно ищет женщину, которая заменит ему мать. Ему нужны забота, поддержка, тепло и готовность решить за него его проблемы. Однако это не всегда совпадает с тем, что хочет или может дать его партнерша. Папина дочка. Женщина, выросшая в тени сильной фигуры отца, может ждать от партнера абсолютной защиты, поддержки и лидерства. Если мужчина не оправдывает ее ожиданий, она может ощущать разочарование или недоверие. Приведу пример из жизни пары, созданной из этих двух типажей. Иван и Мария долго спорили о бытовых вопросах, потому что Иван не мог самостоятельно решить, что делать с ремонтом квартиры. Он привык, что в таких ситуациях мама все организует. Мария, ожидавшая, что ее мужчина будет решительным и сильным, начала сомневаться в их будущем, хотя у Ивана были свои плюсы, которые оставались в тени его неуверенности. Во-вторых, проблемы с независимостью. Эмоциональная зависимость от родителей делает одного или обоих партнеров неспособными выстроить отношения, основанные на равенстве. Мужчина. Ему сложно действовать без поддержки или одобрения матери, что может вызывать раздражение у партнерши. Она может чувствовать, что не является для него полноценным приоритетом. Женщина. Она может бессознательно стремиться к партнеру, который повторяет образ ее отца. Это приводит к тому, что она становится пассивной, ожидая, что мужчина возьмет на себя все решения. Такие отношения похожи на хрупкий мост. Каждый из партнеров тянет вторую сторону на себя, не осознавая, что баланс возможен только когда оба будут равны. В-третьих, трудности с принятием ответственности. Ответственность — это то, что должно распределяться в отношениях поровну. Но в парах с маменькиными сыночками и папиными дочками это становится проблемой. Один партнер может полностью перекладывать ответственность на другого, ожидая, что кто-то все сделает за него. Другой пытается контролировать все, не позволяя партнеру взрослеть. Такой дисбаланс приводит к выгоранию, конфликтам и даже разрыву. Когда один из партнеров остается эмоционально зависимым от своей семьи, это затрудняет формирование зрелых, равноправных отношений. Понять эти паттерны — первый шаг к тому, чтобы изменить их. Давайте поговорим честно. Изменить сценарий — это как выйти из привычного лабиринта, который вы знаете наизусть, и решиться идти новой, неизвестной тропой. Это пугает, но только за пределами лабиринта вас ждет свобода. Давайте разберем шаги, которые помогут вам изменить ситуацию. Для начала признать, что сценарий есть. Представьте, что вы в темноте и держите в руках карту. Вы видите линии, которые кто-то нарисовал для вас. Это не ваше творение, но вы шли по ним всю жизнь. Осознание — это уже начало пути. Это момент, когда вы говорите себе: «Да, я живу по сценарию, который не выбирал, но я могу его переписать». Важно помнить, родители не виноваты, как и вы. Они передали вам то, что знали и умели. Теперь у вас есть выбор, которого, возможно, не было у них. Далее необходимо поставить границы. Время строить мосты, а не стены. Границы — это не про холодность или разрыв. Это как мост, который соединяет, но не дает людям вторгаться на вашу территорию. Когда вы устанавливаете границы с родителями, то учите их уважать вашу взрослую жизнь. Не нужно кричать: «Я больше не ребенок». Просто начните говорить: «Спасибо за совет, но я решу самостоятельно». Постепенно делайте шаги к самостоятельности, оставляя их любовь в своей жизни, но убирая контроль. В-третьих, нужно научиться слышать себя. Когда мы слишком долго живем с чужими ожиданиями, наш собственный голос становится тихим. Начните с мелочей. Что вы хотите съесть на завтрак? Какой фильм посмотреть? Спрашивайте себя, чего хочу именно я, а не то, что ожидают от меня другие. Поначалу это может быть сложно, как будто вы впервые пробуете писать левой рукой, но со временем вы поймете, как приятно слышать и уважать свое собственное мнение. В-четвертых, разговор с родителями. Момент истины. Этот шаг требует смелости, но, поверьте, он того стоит. Родители — это не враги, а те, кто любит нас, пусть иногда и странным образом. Попробуйте объяснить им, что вы хотите быть самостоятельными. Скажите о своих чувствах, а не обвиняйте. Например: «Мне важно самой принимать решения, чтобы чувствовать себя взрослой. Будьте готовы к сопротивлению, но помните, вы делаете это не ради конфликта, а для роста. В-пятых, создание новой истории. Ваш сценарий – ваше право. Теперь представьте, что вы художник, а перед вами чистый холст. Старые линии еще видны, но вы можете рисовать поверх них, создавая свою картину. Определите, какие качества вы хотите видеть в своих отношениях. Напишите манифест своей жизни, как вы хотите чувствовать себя в любви, работе, семье. Помните, что изменения не происходят мгновенно. Это как рост цветка. Вы сначала сажаете семя, поливаете его, а потом терпеливо ждете. Но результат стоит ожиданий. Все начинается с одного решения. Больше не следовать чужой карте. Вы можете стать автором своей жизни и строить отношения на основе любви и уважения, а не зависимости. Да, это страшно. Но у вас есть сила, которую вы, возможно, еще не осознаете. В завершении этой главы хочу поделиться с вами двумя историями из жизни. Ксения и ее борьба с ролью папиной дочки. Ксения всегда говорила: «Мой отец — мой герой». Он был для нее опорой и примером, человеком, который всегда находил решение любой проблемы. Однако эта сильная привязанность сыграла с женщиной злую шутку. Она искала мужчину, который мог бы быть таким же уверенным и авторитетным, как ее отец, но раз за разом сталкивалась с разочарованиями. Ее муж Олег был добрым и заботливым, но Ксения постоянно сравнивала его с отцом. «Олег не принимает решений так быстро, как папа, он недостаточно настойчив», — думала она. Эти ожидания создавали напряжение, которое разрушало их брак. В процессе одного из наших разговоров Ксения вдруг поняла, она живет не своей жизнью. Она не только ожидала от мужа быть копией отца, но и сама пыталась соответствовать роли идеальной папиной дочки. Осознание стало первым шагом к изменениям. Женщина начала развивать свои сильные стороны и учиться принимать партнера таким, какой он есть. Сегодня Ксения строит отношения, основанные на взаимоуважении, а не иллюзиях прошлого. Юрий и его зависимость от мамы. Юрий был младшим сыном в семье, и его мама сделала все, чтобы оградить его от всех трудностей. В детстве это казалось заботой. Она решала за него, как одеться, какие кружки выбрать, и даже помогала делать уроки до старших классов. Но повзрослев, Юрий понял, что ему трудно принимать решения самостоятельно. В отношениях с женщинами он подсознательно искал тех, кто мог бы заботиться о нем так же, как это делала мама. Сначала все было хорошо. Его партнерши действительно проявляли заботу, но потом начинали уставать от того, что Юрий все время перекладывал на них ответственность. В какой-то момент он заметил, что все его отношения заканчивались одинаково. Женщины говорили, что они хотят видеть рядом взрослого мужчину, а не ребенка. Это стало поворотным моментом. Юрий начал работать над своей независимостью. Он научился принимать решения, развивать уверенность в себе и отделять свои желания от ожиданий матери. Сейчас он строит отношения, в которых на первом месте стоит партнерство, а не эмоциональная зависимость. Эти истории показывают, что осознание и работа над собой могут привести к глубокой трансформации. Даже самые укоренившиеся сценарии можно изменить, если вы готовы взять ответственность за свою жизнь. Маменькины сыночки и папины дочки — это не ярлык и не приговор, а сигналы, указывающие на то, что какой-то элемент в наших отношениях требует осознания и изменений. Да, повторяющиеся семейные сценарии могут быть сложными, а иногда и вовсе кажутся непреодолимыми. Но это только начало. Освобождение от родовой зависимости начинается с принятия своей истории. Примите то, что вам передали родители, но помните, это не ваша судьба. Вы можете взять из семьи только то, что помогает вам расти, а остальное оставить позади. Первый шаг — это осознание. Когда вы видите свои паттерны, то уже на пути к изменениям. Это как выйти из темной комнаты на свет. Сначала больно, но потом вы начинаете замечать детали, которые раньше были скрыты. Второй шаг — это смелость. Смелость не бояться быть собой, не бояться расстроить родителей своим выбором, не бояться пойти против старых правил. Это нелегко, потому что привычные сценарии могут казаться безопасными. Но, как известно, рост происходит за пределами зоны комфорта. Третий шаг — это создание своей истории. Не позволяйте чужим ожиданиям диктовать, как должна выглядеть ваша жизнь. Вы можете быть человеком, который знает, чего он хочет, и строит отношения, где есть место взаимному уважению, свободе и настоящей любви. Подумайте об этом так. Ваша жизнь — это книга, и каждая глава зависит только от вас самих. Вы можете продолжить писать ее по сценарию, который был передан вам родом, или можете взять перо в свои руки и создать собственный шедевр. Вы уже сделали первый шаг, слушая эту книгу. Теперь все зависит от ваших действий. Вы достойны любви, которая вдохновляет, поддержки, которая укрепляет, и жизни, которая приносит радость. Вы сильнее, чем думаете, и все, что вам нужно для перемен, уже есть внутри вас.